Глава 36. Мой вечерний эфир подходил к концу. Люблю вечерние эфиры. Это совсем не то, что утром, когда требуется усиленная порция бодрости и веселья, чтобы раскачать несчастных сограждан, вынужденных вставать ни свет ни заря и отправляться на работу. Вечером все иначе. Неторопливо. Вечер — это предчувствие праздника. И не так уж и важно, каким будет этот праздник. Шумная вечеринка в клубе или пицца на двоих под хороший фильм. Все равно моим слушателям нужна особая атмосфера. И я стараюсь ее создавать. Впрочем, если честно, в эфире я всегда счастлива. В любое время суток. 2 часа пролетели незаметно. Настала пора прощаться со слушателями, возвращаться к реальности. Звукорежиссер показал мне 5 пальцев, затем загнул 1, 2, 3. Хорошего вечера, с вами была Варвара. Передаю микрофон нашему неподражаемому Максу. Последний палец звукорежиссера опустился, и зазвучала популярная мелодия. Эфир окончен. Я потянулась, разминая затекшие мышцы, поднялась и вышла в коридор. Там традиционно царили суета и движение. Кто-то кому-то что-то доказывал, кто-то что-то напевал, а кто-то, чертыхаясь, поднимал с пола ворох разлетевшихся листков. Как хорошо, что некоторые вещи не меняются. «Варь, как всегда, молодцом!» Я благодарно улыбнулась. «Кто сказал, что поддержка нужна только новичкам? Мы с девчонками в бар, ты пойдешь? В другой раз устала. Не так уж я и устала, но... Да, в другой раз. Ха, ты всегда в другой раз. Так, все, никого больше не ждем. Стайка коллег упорхнула в ночь. Обожаю их, несмотря ни на что. Как это все таки здорово, когда работа не только нравится, но и спорится, а коллеги любят. Не все, конечно, некоторые наверняка думают... Как так? Заявилась из ниоткуда, без рекомендаций и опыта, поработала всего ничего, и вдруг обзавелась собственным вечерним эфиром. Что-то тут нечисто. Но это нормально, такие скептики везде есть, в любом коллективе. Надеюсь, с каждым моим эфиром их становится меньше. А твой-то опять цветы прислал. В конце коридора на тумбе и правда стояла корзина с цветами и открыткой, на которой огромными буквами было написано мое имя. Здесь я была единственной Варварой, так что догадаться, что цветы для меня, не составило труда. Мой, как в шутку называют его девчонки, не скупится. Букеты из тех, что лучше бы отдавал деньгами. Да-да, у меня действительно образовался романтичный поклонник. Каждому эфиру я получаю такой вот бонус в виде букета или корзины с цветами. Открытки и записки всякий раз в наличии. В них поздравления, признания в любви, но ни одного намека на личность отправителя. «Какой романтик! Тебе нужно непременно выйти за него замуж!» «За кого?» «За чемодан анонимных открыток!» «Сначала его надо поймать!» Горестно вздохнула я, и мы рассмеялись. Когда такой букет прислали впервые, сердце ёкнуло и помчалось вскачь, а ноги стали ватными. Да я вообще чуть в обморок не хлопнулась. Вдруг это Виктор Сергеевич вспомнил обо мне, услышал голос по радио. Но, увы... Я проработала в его офисе достаточно и прекрасно знала почерк босса. Открытки писал кто-то другой. Да и анонимные букеты с записками — это, конечно, так мило, но вовсе не стыкуются с Виктором Сергеевичем. Не его стиль. «Опять оставишь тут?» — поинтересовалась менеджер по уборке, хищно разглядывая огромный букетище. «Конечно». Я понюхала цветы. «Хорошо пахнут. Но не превращать же квартиру в оранжерею. Забирайте, если хотите». Она, естественно, хотела. Уж не знаю, что она там с ними делает. Продает. На улице было уже темно. Несмотря на середину декабря, вокруг вместо пушкинских мороза и солнца снова мокрый снежок и слякоть. Но я решила идти домой пешком. Почти плюсовая температура, да и недалеко тут. Относительно недалеко. Стоило бы поймать такси, поберечь свое горло. Все-таки рабочий инструмент, как ни крути. И новую обувь. Но так тянуло подышать свежим воздухом. Ну или просто не хотелось оставаться вечером наедине с собой. Сделав пару шагов, я вдруг услышала со стороны дороги до боли знакомый голос. «Варя!» Сердце дернулось, замерев на мгновение, и заколотилось, враз заполнив собой все внутри так, что дышать стало нечем. Да и воздух кончился. Хоть секунду назад его столько было, завались. «Куда же вы в такую погоду? Давайте подвезу!» Я медленно обернулась. Горло стиснуло спазмом. На глаза навернулись слезы. В расплывающемся мире маячил черный силуэт большой машины и белое пятно лица в открытом окне. Хорошо, что расплывается, так даже лучше. Боже, я тысячу раз представляла, как он звонит. Или вот так встречает после работы. Или мы сталкиваемся в супермаркете. Репетировала какие-то правильные слова и улыбку, такую легкую, будто просто рада видеть старого знакомого. Искренне думала, что смогу, справлюсь. Ведь время лечит, все так говорят. Ни черта оно не лечит, как выяснилось. Наоборот, делает все ощущения ярче, острее, пронзительнее. До грохота крови в висках, до звонов в ушах, до черных мушек перед глазами, до щемящей яростного чувства потери, от которого приходится изо всех сил стискивать зубы, чтобы не расплакаться. Больше всего на свете мне хотелось сейчас молча кинуться навстречу, вцепиться обеими руками, прижаться и не отпускать никогда и ни за что. Но это невозможно. Значит, бежать. Куда угодно подальше. Собрать ошметки самообладания и бежать. Я хочу прогуляться. Ровно выговорила я, и с ужасом чувствуя, как тяжелеют горячие капли, подрагивают. Еще секунда, и покатится по щекам. Свежий воздух и все такое. В общем, я лучше пройдусь пешком. Я отвернулась и в панике прибавила шагу, сглатывая непролитые слезы. Молодец! Или дура? Виктор Сергеевич выскочил из машины и в несколько мгновений нагнал меня. Хорошо. Теперь он шел рядом, так близко. Руку протяни и коснешься. Я сжала ладони в кулаки и засунула их в карманы от греха подальше. Прогуляемся вместе. «Нет, я не хочу прогуливаться вместе. Я этого не выдержу. Я хочу, чтобы он отстал, ушел, сел обратно в свою машину и уехал. Конечно, здорово, что он вдруг объявился. Приятно знать, что не забыл и все такое. Да ладно, я сама об этом мечтала. Вот только мне по-прежнему нечего ему сказать. Вы не закрыли машину? Она и так пострадала из-за меня. Не хватало, чтобы ее теперь еще и угнали». «Закрыл. И это не та машина», — возразил он. «Ну, я уже продал». Я обернулась и посмотрела на автомобиль. «Наверное, я никогда не научусь в них разбираться. Темная, большая, красивая. Все они на одно лицо». «Зачем продали?» «Не знаю. Какая-то она невезучая». Он так это сказал, растерянно, словно и правда не знал, в чем тут дело, что я не смогла удержать смех. «Так я вас провожу?» Я пожала плечами, сглотнула и покосилась по сторонам. Убежать и спрятаться среди подворотен? Конечно, вряд ли он удивится, подозревая, что от меня он вообще ожидает всего чего угодно. Но, кажется, это чересчур даже для той меня, с которой знаком он. Какое-то время мы шли молча. С неба густо сыпал снег. Крупные хлопья по-новогоднему кружились в воздухе, мягко покачиваясь, опускались на землю, деревья, скамейки, редких прохожих, укутывая все вокруг кипельно-белым рыхлым ковром. Словно заметая то, что было, предлагая начать все сначала, с чистого листа. С чистого листа. И впрямь хотелось закрыть глаза и представить себе хоть на мгновение, что никаких недоразумений не было, мы просто идем куда-то вдвоем, молча, потому что уютно и славно молчать, понимая друг друга без слов. Рядом, потому что нам так хорошо вместе, что хочется плакать. Ну вот опять. «Вы не уехали», — задумчиво протянул Виктор Сергеевич. «Остались. А мне ничего не сказали. Я думал...» Что там он думал, я так и не узнала. «А сейчас случайно услышал вас по радио и...» «Ну да, случайно услышал и явился. А если б не услышал? Позвонить даже не пытался. Проверить, узнать». «Так почему вы не уехали?» «Почему, почему? Ну как тут объяснишь?» «Передумала», — ответила я. «Могу же я передумать?» «Вы? Конечно», — ответил он. Прозвучало не очень. Вроде как от меня можно ждать любой глупости. Мне сразу расхотелось и молчать, и идти рядом, и делать вид, что мне нравится становиться снеговиком. «Знаете, мне тут уже недалеко, я, пожалуй, дальше сама». Виктор Сергеевич заступил мне дорогу и, схватив за плечи, развернул лицом к себе. «Варя, ну что вы несете?» — сердито сказал он, даже встряхнул легонько. «Вам до дома еще хороших полчаса ходьбы, а если такой медленный, то и все минут 40». Этого я как-то не учла. Он знает, где я живу. Подвозил же. А Виктор Сергеевич уже говорил тем самым командным тоном, которым отдавал распоряжение в офисе. «Может, вы объясните, что, черт возьми, происходит? Я уже ничего не понимаю. То вы тянетесь ко мне, то вдруг рядом оказываются какие-то непонятные молодые люди. Стоит мне подумать, что между нами что-то происходит, как вы устраиваете что-то невероятное. Или придумываете мне свадьбу, или уезжаете со своим парнем, или не уезжаете со своим парнем. Я бы не стал удерживать вас, если вы хотите уйти. И не дал бы уйти, если хотите остаться. Он не отрывал от меня потемневшего взгляда. Но с вами это же невозможно. Я никогда не знаю, чего вы хотите. По его лицу пробежала короткая судорога. Он отпустил мои плечи и засунул руки в карманы. «Ответьте же!» И тут до меня наконец дошло. Вот сейчас все решается. Окончательно и бесповоротно. И если я так и буду стоять и хлопать ресницами или молчать, он снова меня отпустит на все четыре стороны. На этот раз навсегда. И не потому, что я ему не нужна, а потому, что по каким-то своим странным соображениям уважает мой выбор, который я на самом деле не делала. «Хорошо», — решилась я. «Я расскажу. Только давайте зайдем куда-нибудь в тепло и обещайте не смеяться». «Да мне как-то не до смеха», — буркнул он. «А тепло вон», — он махнул рукой. Неподалеку сияла вывеска кафешки.